зерна. На первом этапе творчества мы должны быть предельно открыты и готовы собирать все, что нам интересно. Назовем его этапом зерна. Мы ищем отправные точки, и если любовно растить зерно, из него вырастет нечто прекрасное. Здесь мы не сравниваем находки, не ищем лучшее зернышко, просто их собираем. Зерно песни, к примеру, фраза, мелодия, басовая линия и ритмический рисунок. Зерно текста, предложение, краткое описание персонажа, место действия, тезис или поворот сюжета. Зерно строения, форма, материал, функция или природа на местности. Зерно бизнеса, распространенное неудобство, социальный запрос, скачок технического прогресса или личный интерес. Сбор зерен, как правило, не требует массы усилий. Это скорее прием сигнала. Мы просто замечаем, как на рыбалке. Подходишь к воде, насаживаешь приманку, забрасываешь удочку и терпеливо ждешь. В нашей власти лишь удочка, не рыба. Художник забрасывает удочку во вселенную. Не нам решать, когда мы что-нибудь заметим и когда придет вдохновение. Нужно лишь быть готовыми это принять. Как с медитацией. Результат возможен, если мы вовлечены в процесс. Для сбора зерен полезны активная осознанность и безграничное любопытство. Это нельзя форсировать, но может удастся призвать. Когда появляются зерна, рассуждения об их ценности и судьбе могут помешать их естественному потенциалу. Пока что художник должен собрать зерна, посадить, заботливо поливать и наблюдать, пустят ли они корни. Представление о том, какой росток даст зерно, поможет и направит на дальнейших этапах. Пока же оно может отсечь интересные варианты. Хиленькая идея может вырасти в прекрасную работу, а самые захватывающие замыслы порой так и не приносят плодов. Судить еще рано. Пока замысел не получит развития, оценить росток невозможно. Подходящее зерно проявит себя со временем. Если возлагать на зерно слишком большие надежды или забраковать его раньше времени, можно помешать его естественному росту. Вашему «я» на этом этапе особо нечего делать. Более того, оно может навредить. Не выбирайте слишком простые пути и не торопитесь вычеркивать пункты из списка. Если зерно не поливать, никак не узнаешь, будет ли оно плодоносить. Соберите побольше зерен и спустя какое-то время посмотрите, какие из них отзываются. Порой мы слишком близко и не видим их истинный потенциал, а иногда момент чуда, породивший зерно, значительнее, чем оно само. Лучше всего собирать идеи несколько недель или месяцев, а потом выбрать, на каких сосредоточиться, а не нестись с сегодняшними задумками к финишу, повинуясь нетерпению или необходимости. Чем больше зерен вы собрали, тем легче будет судить. Если в запасе сотня, возможно, вы обнаружите, что вам ближе всех зерно номер 54. Если номер 54 – ваш единственный вариант, и сравнить его не с чем, оценить будет труднее. Гипотезы о том, из каких зерен ничего не выйдет, а какие несозвучны нашей художественной идентичности, могут помешать нам расти. Порой цель зерна – подтолкнуть нас в неизвестном направлении. В процессе оно может перемениться до неузнаваемости и стать нашей лучшей работой. На этом этапе полезно считать, что произведение масштабнее нас, развивать умение восхищаться, удивляться возможностям и осознавать, что эта продуктивность рождается не только нашими усилиями. Работа раскрывается по ходу дела.